Глава третья. «Ванесса, вставай! Вставай, кому говорю, а то уеду твои зелья без тебя! Вставай!» Голос Герхарда звучал как никогда отвратительно, и я, сердито зашипев, попыталась накрыть голову подушкой. Спать хотелось просто неимоверно, так как ночью мне этого счастья не обломилось. Сначала все было нормально. Я выдала Слоутеру постельное белье, объяснила, как найти удобство, и напомнила, что с рассветом мы уедем вне зависимости от того, присоединится он к нам или нет. После этого, сочтя свой долг хозяйки дома выполненным, я отправилась спать. Уже проваливаясь в сладкую дрему, слышала, как сначала проскрипели ступеньки, а потом над головой раздались шаги. Натужно крякнул диван, и, наконец-то, наступила благословенная тишина. Однако ровно через полчаса послышался шум, а потом мерзко заскрипела лестница. Неожиданный жилец спускался со своего чердака. Понять бы еще зачем. Впрочем, может, ему водички попить захотелось посреди ночи. Кто его знает? Через несколько минут ступеньки заскрипели снова, а я застонала и уткнулась лицом в подушку. Дождавшись, пока Слоутер дойдет до дивана, я выдохнула и только собралась постараться заснуть, как сверху раздался грохот, а в мою комнату влетел встопорщенный Герхард. «Это что было?» — спросил он, щуря глаза на свет лампы, которую я машинально включила. «Откуда я знаю?» — проворчала я, натягивая халат и выходя из комнаты. Искренне надеюсь, он сломал себе шею, но это было бы слишком хорошо для того, чтобы оказаться правдой. Боюсь, он отделался чем-нибудь менее радикальным, а мне придется его лечить. «У меня сломался диван», — сообщил нам появившийся на верхней ступеньке контролер, облаченный в модную полосатую пижаму. Я видела такую в «Ведьмовском вестнике» в разделе рекламы, и еще тогда подумала, что вряд ли найдутся дураки, готовые выложить такую сумму всего лишь за пижаму. Но вот, как оказалось, они таки существуют в природе. И одного из них даже занесло к нам, в забытый всеми городок. «Это был всего лишь диван, Ванесса», — с сочувствием сказал Герхард. «Увы». «Что же, не все мечты сбываются», — философски отозвалась я, и зевнув, повернулась, чтобы вернуться в спальню. «Эй, мисс Паркер!» — раздался с лестницы возмущенный возглас. «Вы что, уходите?» «Да, что?» — изумилась я. «Медицинская помощь вам не требуется, так что я все же попробую хоть немного поспать, чего и вам желаю, мистер Слоутер». «Я бы с удовольствием, но диван сломан», — обвиняющим тоном заявил он. «Мне негде спать!» Если помните, я из самых лучших побуждений советовала вам отправиться ночевать в трактир, но вы с упорством, достойным лучшего применения, решили остаться. Чего вы теперь от меня хотите? Вы должны обеспечить мне нормальные условия для проживания. С какой стати? Я с трудом подавила зевок. В письме было сказано, что я их должна вам предоставить, но там нет ни малейшего указания на то, где это должно происходить? Я предложила вам трактир? Да. Пообещала договориться насчет скидки? Да. Вы сами отказались. Так чья это теперь проблема? Угадайте с трех раз. Но я не могу провести остаток ночи на ногах. Слабак, припечатал Герхард и, повернувшись ко мне, сказал. Раз все нормально, я пойду, Ванесса, ладно? У меня, в отличие от некоторых, лежанка на месте, теплая, мягкая, уютная. Можете переложить матрас и белье с дивана на пол, посоветовала я контролеру. Говорят, на жестком спать очень полезно для позвоночника. Но там пыльно, возмущенно воскликнул этот любитель дорогих пижам. И почти наверняка бегают мыши. Могу предложить мышеловку, задержавшись в дверях, любезно предложил Герхард. «Очень забавная вещица. Мне Ванесса с последней ярмарки привезла в качестве сувенира». «Я знаю, что такое мышеловка», — сквозь зубы процедил Слоутер. «Но хотелось бы хотя бы минимального комфорта». «А мне хотелось бы спокойно жить», — глядя ему в глаза, сказала я. «Но разве наши желания кого-нибудь интересуют? Я смирилась, чего и вам, мистер Слоутер, желаю». «Можно я лягу в кухне?» — помолчав, мрачно поинтересовался контролер. «Там хотя бы пыли нет». «Соглашайся, Ванесса», — посоветовал Герхард. «А то он из вредности всю ночь будет по чердаку шляться и по лестнице вверх-вниз бродить. Всех мышей нам перебудет». «Можете подставить к дивану табурет», — обреченно махнула рукой я. «Тогда есть шанс, что вы там поместитесь». В итоге, через полчаса, когда сопящий и ругающийся Слоутер таки пристроил себя на ненадежную конструкцию, состоящую из маленького дивана и двух стульев, наступила тишина. Однако двух часов сна, оставшихся после всех ночных хождений, оказалось катастрофически мало, поэтому голос Герхарда, пытавшегося меня разбудить, показался мне самым мерзким звуком в мире. Да что там, во всех мирах! «Ванесса, Слоутер уже встал! Просыпайся, скоро выезжать!» Я с трудом разлепила глаза и поняла, что за окном уже светает. Значит, действительно пора подниматься, а то уедут без меня. Дядька Леон, конечно, ко мне хорошо относится, почти как к родной, но не настолько, чтобы из-за меня потерять хорошее место на ярмарке. Шипя себе под нос что-то невразумительное, но злобное, я натянула брюки, рубашку, жилет и удобные сапоги. Благо, правила позволяли в случае путешествия отказаться от каблуков и платьев. Прихватила с пола заранее собранную сумку и выползла на крыльцо. В предрассветном полумраке неподалеку от моего домика суетились люди, запрягая лошадок и еще раз проверяя, надежно ли закреплены вещи. Среди бочонков, мешков и ящиков я заметила два своих короба, которые со всей надлежащей аккуратностью были поставлены в угол телеги. Наверняка Вильгельм постарался. Нужно будет его поблагодарить. Вторая телега пока была пустой. В ней не было товаров. Зато на дно было набросано сено, поверх которого расстелили старые шкуры и какие-то цветные покрывала. Там же валялось несколько мягких узлов, которые, если я правильно понимаю, можно было использовать в качестве подушек. «А где то, в чем мы поедем?» Слоутер выглядел достаточно бодрым, хотя и изрядно помятым после незабываемой ночевки на кухне. Стоя на крыльце, он зевал и с интересом оглядывался. «Вот!» — я кивнула в сторону свободной телеги. «Чур мое место возле бортика. Там меньше трясет». «Вы хотите сказать, мисс Паркер, что мы поедем вот в этом?» Контролер с совершенно искренним изумлением переводил взгляд с телеги на меня и обратно. «Мы? Да. А вы? Как хотите». Я пожала плечами. «У нас тут все по-простому, мистер Слоутер, и кареты не предусмотрены. Но если вам тонкая душевная организация не позволяет ездить в телеге, то я уже говорила, поле и лес в вашем распоряжении. Ах да, речка тоже. Только аккуратнее. Вода уже не летняя». «Эй, Ванесса! Арчи! Загружайте, сейчас поедем!» Жизнерадостный и выглядевший отвратительно выспавшимся Вилли забросил в телегу еще пару покрывал. «Это он мне?» С легким недоумением негромко спросил Слоутер, видимо, не привыкший к подобной простоте нравов. «Полагаю, что да. Я уже забиралась в телегу. Просто я не вижу вокруг никого, кроме вас, кому подходило бы это имя. Но вы привыкайте, раз уже решили у нас подзадержаться, мистер Слоутер. Здесь не столица, тут люди простые, открытые и исключительно дружелюбные». «Это я уже понял». Контролер с упреком посмотрел на меня, потер поясницу и неожиданно ловко, практически одним плавным движением, запрыгнул в телегу. «Нет, это точно очень-очень странный и подозрительный контролер». Постепенно в телегу набралось чуть не 10 человек, Но места хватило всем. Вильгельм быстро представил всем Слоутера. Остальные тоже назвали себя. И, слегка повозившись, устроились кто где. «Поехали!» — крикнул дядька Леон со стороны телеги с товаром, трогаясь с места. «Все на месте! Все!» — отозвался Вилли, взгромоздившийся на козл пассажирского экипажа. «Самое время отправляться!» Я уютно устроилась возле бортика и задумчиво рассматривала прекрасно знакомые улицы, казавшиеся в предрассветном тумане почти призрачными. Человеку, выросшему в большом городе, наверное, никогда до конца не понять всего очарования таких уютных провинциальных местечек, каким был Гримхоль. Крохотный, жителей на 200, затерянный в лесах городишко. Именно он приютил несколько лет назад меня, совсем молоденькую темную ведьмочку с черным котом-фамильяром, став для нас Герхардом настоящим домом. Здесь, вдали от столичных политических игрищ, люди по-прежнему с большим уважением и пониманием относились к темной магии, так как зачастую именно от нее зависел урожай, благополучие домашней живности, а порой и людей. Мне повезло. Как раз за год до моего появления в Гримхолле умерла старая темная ведьма, поэтому мое появление жители восприняли как подарок судьбы. Когда я в соответствии с правилами явилась в магистрат, расположенный в крохотном домишке, чтобы поставить отметку о прибытии и направить в отдел контроля и учета данные о новом месте проживания, мистер Труман, бессменный бургомистр Гримхолле уже в течение 3 десятка лет, чуть не заплакал от радости. Он тут же оповестил всех служащих магистрата, а было их аж 3 человека, о том, что в городке наконец-то снова появилась темная ведьма. Поставил все необходимые печати и 20 раз уточнил у меня, точно ли я планирую задержаться надолго с моим-то уровнем дара. Мне удалось его успокоить и в качестве жеста доброй воли презентовать капли от головной боли, которой бургомистр мучился уже несколько дней. Он тут же накапал в стакан с водой нужное количество зелья, выпил его залпом, прислушался к ощущениям и расцвел такой блаженной улыбкой, какой я давно ни у кого не видела. «Мисс Паркер!» — воскликнул он тогда. «Мисс Ванесса! Какое счастье, о боги! Какое счастье! Скажите, а сколько дней вам нужно, чтобы обжиться? Недели хватит? А дом мы вам предоставим, не волнуйтесь. Он, конечно, не в центре, так вы, наверное, и не захотите в суете жить». «Мне бы на окраине», дождавшись паузы в бесконечном монологе бургомистра, сказала я. «Если можно, то дом, где жила моя предшественница. Он вполне сгодится, тем более что там наверняка осталось все необходимое для полноценной профессиональной деятельности». При этих моих словах мистер Труман слегка покраснел, из чего я сделала вывод, что все более или менее пригодное в хозяйстве из дома мисс Холстов, так звали предыдущую ведьму, благополучно перекочевало в дома тех горожан, кто успел вовремя подсуетиться. «Разумеется, мисс Ванесса!» тем не менее воскликнул он и добавил. «А если что и пропало, то мы непременно компенсируем за счет магистрата. Главное, чтобы вы поскорее работать могли начать». «Ну вот как лабораторию и кухню в порядок приведу, так сразу и начну», — лучезарно улыбнулась я бургомистру. «Как говорится, как только, так сразу». Когда я к вечеру добралась до выделенного мне домика, в большой прихожей было сложено столько разнокалиберного добра, что я только головой покачала. Разобраться и обжиться мне помогла семья лавочника Леона, живущего по соседству и являющегося владельцем единственной в Гримхолле торговой точки. Был, правда, еще трактир, расположенный на противоположном краю и принадлежавший родному брату лавочника. Как говорится, все в семью. С тех пор прошло 5 лет. Я давно стала в городке своей, а мистер Труман успокоился и перестал бояться, что я сбегу, если не в столицу, то хотя бы в Карделин, ближайший крупный, 1500 жителей, город. Именно в Карделине проходила сентябрьская ярмарка, на которой съезжались жители таких же маленьких, как Гримхоль, городков, разбросанных по огромному лесному массиву, занимающему весь запад королевства. На ней продавали и покупали продукты, птицу, скот, домашнюю утварь, одежду, зелья, травы. Здесь же заключались торговые и бытовые союзы. Парни и девушки присматривали себе подходящую партию. В общем, было не скучно. У меня уже 5-й год на Карделинской ярмарке было свое местечко, где я продавала зелья и средства по уходу, оказывала срочную медицинскую помощь, принимала заказы на травяные сборы, косметику и прочее. Обычно вырученных денег мне хватало, чтобы заплатить налоги, купить себе что-нибудь из одежды и отложить некоторую сумму про запас на случай, если вдруг не будет текущих заказов. Так как Гримхоль существовал почти изолированно, особенно с поздней осени до весны, то каждая ярмарка была настоящим событием. К ней готовились заранее, а потом еще долго обсуждали каждую мелочь, каждое маломальски важное слово или происшествие. О том, что мы добрались, меня известил ставший громким стук колес. Телеги въехали на мощенные улицы Карделина. Встроившись в достаточно плотный поток телег и экипажей, мы стали спокойно дожидаться своей очереди на регистрацию. Я решила не тратить времени понапрасну и еще немного вздремнуть. Этим же занимались пассажиры остальных телег. И лишь те, кто сидел на козлах, следили за порядком и соблюдением очереди. Усатый стражник быстро переговорил с дядькой Леоном, ловко спрятал в карман серебряную монетку, незаметно перекочевавшую в его ладонь, проставил все необходимые печати и пропустил нас на территорию, отведенную для ярмарки. Место нам отвели то же самое, так что я, выбравшись из телеги и сделав несколько энергичных наклонов и приседаний, чтобы разогнать кровь, с радостью начала распаковывать свой небольшой киоск в углу ярмарочной площади. Здоровалась с соседями, интересовалась делами, успехами, новостями, ну и сама отвечала на такие же вопросы. Справа от меня, как и в предыдущие годы, расположился немолодой шляпник, у которого я как раз планировала заказать себе новую черную шляпу. А слева — торговец книгами. Мы обменялись улыбками, и каждый занялся своим прилавком, так как для посетителей ярмарка открывалась ровно в 9 утра. А сейчас было около 8. Только-только хватит времени, чтобы все разложить и расставить. «А что делать мне?» Я вздрогнула от неожиданности, так как за хлопотами совершенно забыла о контролёре, который все это время незаметно просидел на ящике с книгами. «Вам?» Я даже слегка растерялась. «Откуда я знаю? Займитесь чем-нибудь. Прогуляйтесь по Карделину, по ярмарке походите, когда она начнется. Говорят, в этом году будут выступать артисты, которых магистрат аж из столицы пригласил. Может, опять же, купите себе что-нибудь из местных товаров. Кстати, рекомендую обратить внимание на меховые куртки и сапоги, которые продают жители Мизурина. Это небольшой поселок на самом севере. В столице они наверняка дороже раз в 5, а то и больше. В общем, развлекайтесь так, как вам нравится. Ах да, а вечером после ярмарки на площади будут танцы. Так что приходите, наверняка будет весело. Хотя что это я? Наши плебейские развлечения вряд ли придутся вам по вкусу. А завтра утром, снова на рассвете, мы отбываем обратно. Так что место в телеге лучше занять заранее». «Благодарю за подробную инструкцию, мисс Паркер», — на полном серьезе ответил Слоутер. «А чем будете заняты вы?» «Вы серьезно?» Я с удивлением посмотрела на контролера, пытаясь понять, это он так шутит или действительно не понимает. Даже не знаю, какой вариант ответа мне нравится меньше. «Я буду стоять за своим прилавком», — по возможности нейтрально ответила я. «У меня в Карделине много постоянных покупателей, многие из которых оставляли заказы, а вечером я уже обещала Вильгельму составить ему компанию на празднике». «Ах, да, как-то я не сообразил», — не слишком искренне повинился Слоутер. «Тогда не буду вам мешать, а просто посижу в сторонке». «Целый день?» При мысли о том, что странный контролер весь день, который и без того обещал быть не самым простым, будет сидеть рядом и наблюдать, что и как я делаю, у меня задергался глаз, а пальцы сами сплелись в фигуру, активирующую формулу простенького проклятия. Опомнилась я в самый последний момент и почувствовала, что спина покрылась холодным потом. Еще чуть-чуть, и я попала бы. Наслать проклятие, пусть и пустяковое, на представителя отдела — это худшее, что можно было придумать. «Только не мешайте!» — сквозь зубы процедила я, делая несколько глубоких вдохов и выдохов. «Что вы, мисс Паркер?» По ехидным искрам, вспыхнувшим в глазах Слоутера, было понятно, что он прекрасно понимал все последствия своих слов и откровенно меня провоцировал. «Наоборот, постараюсь быть максимально полезным». «Только не это». Я закрыла глаза и снова попыталась успокоиться. «Пожалуйста, просто сидите молча, если уж вам так приспичило провести весь день рядом с моим киоском». «Вы такая миленькая, когда злитесь», — заговорщически шепнул мне этот невыносимый человек, и я чуть не выронила коробку с лосьонами для проблемной кожи. Неуловимым движением контролер подхватил коробку уже у самой земли и с коварной улыбочкой протянул мне. «Осторожнее, мисс Паркер», — проговорил он, глядя мне в глаза. «Иногда какая-то мелочь может испортить многое, почти все. Вот вы сейчас чуть не погубили результат многолетних трудов». Я молча смотрела на него, пытаясь понять, что скрывается за его словами. А в том, что Слоутер на что-то намекает, не было ни малейшего сомнения. «Я, разумеется, имел в виду лосьон, флаконы, с которым вы только что чуть не разбили о мостовую», — издевательски ухмыльнулся он. «Вы же много лет учились своему ремеслу, не так ли?» «Благодарю за помощь», — сказала я и даже выдавила из себя некое подобие улыбки. Это действительно было бы очень обидно. «Так вот и я о том же», — насмешливо отозвался Слоутер. «Так что будьте впредь внимательнее». «Непременно», — пообещала я, усилием воли заставляя себя успокоиться и настроиться на рабочий лад. «В конце концов, сегодня я весь день буду занята, а потом...» «Прав был Герхард. Лес у нас большой, местами непролазный, да и лопата у меня теперь есть». «Ванесса, душенька, вас ли я вижу?» Звонкий женский голос ворвался в мои кровожадные мысли и заставил переключиться на другие проблемы. В конце концов, я приехала сюда работать и зарабатывать, а не предаваться пустым размышлениям. «Глория!» Я улыбнулась высокой красивой шатенке, которая протягивала в мою сторону руки, словно собираясь сжать в объятиях. Разумеется, обниматься моя первая на сегодняшний день покупательница не собиралась. Но то, что торговля началась именно с Глории, было хорошим знаком. Мы поболтали обо всем понемножку, а потом она начала выбирать косметику. Зелье от мигрени, настойки от нервов, крем от морщин. Последнее — шепотом и постоянно оглядываясь, чтобы никто не заметил. Дальше клиенты пошли один за другим, и иногда перед киоском даже выстраивалась небольшая, человека на три, очередь. Уже к полудню я сумела распродать всю косметику и половину зелий, что было просто превосходным результатом. Решив сделать небольшой перерыв, я поставила на прилавок табличку с надписью «Вернусь через 10 минут» и достала из сумки коробочку с печеньем и бутыль с чаем. Посуда была зачарована специальным образом, и жидкость в ней не остывала очень долго. Сделав глоток, я еще чуть-чуть подогрела ароматный напиток и, наконец-то, присела на освободившийся короб. «А можно мне тоже чаю?» Оказывается, Слоутер так и сидел в уголке между моим киоском и прилавком шляпника, вытянув вперед длинные ноги в возмутительно дорогих ботинках. Причем я заметила, что сел он так, чтобы видеть все, но при этом оставаться в тени. Интересно, всех контролеров учат подобным вещам? Или это мне так исключительно повезло? Трактир прямо возле ворот. Делая еще глоток, спокойно ответила я. Думаю, там вы сможете найти не только чай, но и вполне приличный обед. Во всяком случае, я плохих отзывов не слышала. Все очень хвалят. Так что можете проверить сами, насколько слухи правдивы». «Спасибо за предложение», — кивнул Слоутер, не двигаясь с места. «Но я тут так хорошо пригрелся, что даже не хочется вставать, представляете?» «Не совсем. Но это, как мне кажется, не имеет никакого значения». Я допила чай и убрала с прилавка табличку. «Простите, но мне надо работать». Он хотел что-то ответить, но тут раздался громкий крик. «Мисс Ванесса! Мисс Ванесса!» Я чуть не подпрыгнула на месте от неожиданности, но потом увидела спешащего ко мне смутно знакомого мальчишку, мелкого посыльного, крутившегося на ярмарке в попытках заработать лишнюю монетку. В прошлом году я помогла ему, вправив неудачно вывихнутую руку. Денег я тогда с парнишки не взяла, зато его мать, успевшая прибежать на площадь, подарила мне удивительно теплую вязаную шаль, которая спасала меня во время холодных зимних ветров. «Что случилось?» «Матиус!» — задыхаясь, выпалил мальчишка, имя которого благополучно выветрилось у меня из головы. «Ногу!» «Что ногу? Говори понятнее!» Я уже мысленно прикидывала, что нужно взять с собой, а мальчишка тараторил. «Рихарда Зеленщика, дочка младшая, Софийка, на дорогу вышла из ворот, хотя мамка ей не разрешала, а тут телега, груженная с кирпичами. А Софийка не видела, прямо посреди дороги стояла. Он отвернуть пытался, да телега-то тяжелая, не остановить никак. Матиус и кинулся ее оттолкнуть. Софийку с дороги выпихнул, а сам почти успел откатиться, только нога одна все равно под колесо попала». В сумку полетели флаконы, мешочки с травами, протянутый все слышавшим шляпником кусок чистой ткани. Я собиралась как можно быстрее, потому что понимала, если кто и может помочь неведомому Матиусу, то только я. «Присмотри здесь!» — набегу бросила ошалевшему от подобной фамильярности контролеру и поспешила вслед за мальчишкой.